Один поистине царский червь, совершенно громадных размеров. Такого гиганта среди моих современных питомцев еще не водилось. Даже кракен спагетти значительно ему уступал. Я уже молчу про динайптера. Нет, этот новый Гарри был совсем на другом уровне. Еще три червя были размером примерно с Гарри первого. И это большая удача, ведь именно к таким габаритам уже привыкли все городские службы. Можно сказать, золотой стандарт. А значит, можно будет приставить их к работе прямо сразу же, как вернемся, без каких-либо дополнительных сложностей. И еще было 7 червей примерно в половину стандартного размера, что, конечно, уже не так удобно. Но я был уверен, что им найдется применение. Но это все будет после. А сейчас нам уже пора выдвигаться на штурм. Дед, конечно, как обычно, поворчал, что никогда не любил походные условия, но после того, как смыл с себя всю гадость, не стал нас больше задерживать. А я за это время как раз создал 3 новых седла из кожи других тварей, которые попались нам в очаге. Все потому, что отправляться в гости к Регине, мы, конечно, решили под землей. И 3 стандартных червя были для этого наиболее подходящим транспортом. План был прост. Гарри отправится впереди всех. Со своими габаритами, он с легкостью пророет подходящие туннели, чтобы мы с комфортом ехали за ним на 3 умертвиях поменьше. Конечно, мы могли отправиться туда верхом на птере, но против этого было слишком много аргументов. Во-первых, я не хотел рисковать самим его существованием. Это наш основной транспорт, и если какая-то из ловушек Регины его повредит, то возвращаться домой мы будем гораздо дольше. Во-вторых, подлетая к врагу с воздуха, мы с тем же успехом могли нарисовать на себе огромную мишень. Более заметно заявить о своем появлении было бы просто невозможно. Конечно, подземные вибрации от появления поблизости гигантских червей не заметить тоже будет довольно трудно, но зато мы сразу прорвемся на ее территорию, не вынуждая себя сражаться у порога. Я все-таки был уверен в том, что эта пирамида подобна айсбергу. Не удивлюсь, если ее подземная часть гораздо больше той, что мы видели через разведчиков. Так оно и оказалось. Гарри довольно быстро пробил нам дорогу в подземелье княгини Сципион, и вся наша компания разом напряглась. Мы все прекрасно понимали, что каждый шаг дальше может активировать какую-нибудь смертельную ловушку. А ведьма такого уровня, как Регина, уж точно сумеет их замаскировать так, что даже я или мой дед можем их пропустить. Больше всего я, конечно, волновался за сохранность наших червей, так же как и внучка. А дед беспокоился, что эти махины повредят ценности и артефакты, которые он надеялся затрофить на этой войне. Так что, пробившись внутрь, мы решили оставить самых больших червей у порога, а с собой захватить только 7 мелких, ну и конечно наших гончих. По моим расчетам этого должно было хватить. Несмотря на то, что Регина выставила против нас целую армию, она не учла, что каждая ее мертвая марионетка – это потенциальное пополнение уже нашего некроотряда. Куда больше меня беспокоили ловушки. Но пока нам везло. Похоже, что великая княгиня не считала важным серьезно защищать конкретно эту часть своей резиденции. Хотя, я бы поступил ровно наоборот. Как я и предполагал изначально, здесь мы нашли самую основу ее существования в этой пустыне. Здесь, по подземным залам пирамиды, текла самая настоящая река с чистейшей пресной водой. Она распадалась на множество ручьев, и воду можно было увидеть буквально в каждом зале и коридоре. Притом, смысл был далеко не только в эстетике. Конечно, для того, чтобы Регине было что пить, достаточно и одного колодца. Но здесь, в каждой новой комнате нас встречали различные посадки. Великая княгиня себя не обделяла и выращивала все, от плодовых деревьев, до ягодных кустов, овощей и зелени. Уверен, что и ферма с животными у нее тоже где-то здесь найдется, хотя мы пока ее и не видели. Но зато видели других полуживотных, точнее, ее слуг, которые работали на полях, не обращая на нас совершенно никакого внимания. Все они выглядели как люди с головами зверей. Первыми нам попались существа с крокодильями головами. У каждого из них была совершенно жуткая пасть, и они казались ужасно злобными. Мы даже приготовились к драке, но ничего не произошло. Следующими стали люди-соколы. Те тоже спокойно выпалывали сорняки, не пытаясь с нами связаться. Когда дошла очередь до людей-кошек, Ольга уже немного расслабилась и начала рассуждать на отвлеченные темы. «Как думаете?» – спросила она, У них есть кошачьи привычки. Ну там, может, они гоняются за лазерными указками или любят спать на высоких шкафах, или закапывают свои экскременты в песок, в тон ей добавил дед. Ольга прыснула, но быстро стала серьезной и погрозила ему пальцем. Но Лич в ответ на это принял самое невинное выражение лица. А что, это тоже кошачья привычка, да и песка здесь достаточно. К счастью, внучка развивать тему не стала, да и нам резко стало не до того. В одном из залов нас встретили не то надсмотрщики, не то стражи, а может и все вместе. На этот раз люди с головой шакалов. Удивительно, как Регина умудрилась их всех найти и поставить себе на службу. Я лишь слышал о подобных магических народах, а она устроила здесь у себя целый заповедник. С угрожающим рычанием, они ринулись на нас, выставив вперед копья. Мы тоже сразу активировали теневые клинки. Завязалась битва. Притом, не самая простая. В отличие от обычных монстров, эти шакалы не только держали строй, но и владели некоторыми магическими трюками. Например, каждый из них использовал энергетический щит, притом далеко не самый слабый. Наоборот, я бы сказал, что крепость их щитов была на уровне, как минимум, извершителей, а то и архимагов. Кроме того, они использовали свои копья не только как холодное оружие, но и стреляли из них снарядами чистой энергии, чем напоминали воинов клана Вион. Я даже порадовался, что их всего 10, иначе нам бы пришлось провозиться с ними гораздо дольше, чем хотелось бы. Ну а Ольга даже после битвы с ними уже немного устала. Она вытерла со лба капельки пота и сказала: «Надеюсь, то, что мы с ними встретились, это хороший знак, и мы на правильном пути. Ненавижу лабиринты». Я ее понимал. Действительно, пока было не очень-то и понятно, где именно нам искать Регину. У некромантов есть способы вычислить живых, но она позаботилась о том, чтобы ее местоположение ничего не выдавало. Так что нам оставалось просто идти вперед и надеяться, что мы движемся в нужном направлении. Во всяком случае пока. Я рассчитывал, что по мере продвижения, у меня появится план получше. Но пока мы просто шли вперед, рассматривая подземные владения Регины. А посмотреть было на что. Помимо ее уникальных слуг, здесь все говорило о том, что это жилище сильного артефактора, чего стоило только искусственное солнце в каждом зале. Именно, благодаря ему, растения здесь были почти неотличимы от тех, что растут в классических условиях, а, может быть, в чем-то даже превосходили их. Я замечал, что в каждом из залов солнце светило по-разному, в каждом была своя особенная почва и держалась определенная температура. Похоже, что Регина пыталась создать для всех своих растений идеальные условия, подходящие именно им. Надо бы попробовать, насколько хорош ее урожай, и, возможно, взять что-то на вооружение и для Рихтерберга. Может быть, нам тоже не помешают такие подземные поля в дополнение к тем, что уже есть. Было бы неплохо показать эти фермы Блумфилдам, но это все потом. Честно сказать, меня уже начало настораживать то, что мы до сих пор не встретили ни одной ловушки. Я совершенно не верил, что Регина про них просто забыла. Наверняка где-то впереди нас ждет большой сюрприз, а скорее всего и не один. Так что я не позволял себе расслабиться и следил в оба за всем, что происходит вокруг, а особенно тщательно анализировал энергетические потоки. Несмотря на повальное увлечение великими князьями Скверной, Регина не забывала и об истоках. Она, как и я, выбрала для своей резиденции место, где сходились сразу несколько природных магических линий. И это в очередной раз подчеркивало то, что глава клана Сципион далеко не дура. Она использовала все доступные ресурсы, чтобы стать сильнее. Но вот фермы закончились, и мы так и не встретили никаких новых врагов или ловушек. Зато теперь оказались в большом зале, точнее и залом-то его назвать было нельзя. Это была огромная арена, над которой ярко сияло очередное искусственное солнце. Ряды каменных трибун поднимались амфитеатром, теряясь в туманной дымке высоты, где зрительские места казались застывшими каменными волнами. Внизу, на песчаном полу, темнели следы, словно память о бесчисленных сражениях, а по краям виднелись массивные каменные ворота, из-за которых могло выскочить что угодно, от дикого зверя до закованного в броню воина. На секунду я даже задумался о том, действительно ли на этой арене уже проходили какие-то бои, или Регина просто попыталась создать такой эффект множества битв. Да и все эти места для зрителей не похожи, что здесь часто бывают гости. Не удивлюсь, если, помимо ее слуг, мы первые разумные существа, которые когда-либо посещали ее резиденцию. Но, на самом деле, Конечно, история этой арены не имела никакого значения. Гораздо важнее было то, что на самом верху, в VIP-ложе, защищенной мощным энергетическим куполом, гордо стояла женщина в эффектном бордовом платье. Я улыбнулся. Неужели сама хозяйка решила все-таки нас встретить лично? Тем временем, она сделала шаг вперед и помахала нам рукой. Что ж, это было даже любопытно. Не думаю, что Регина собралась принять с нами бой на этой арене, но зато, похоже, она хотела что-то нам сказать. Глава 6. «Привет, Максик!» – весело воскликнула Регина голосом, усиленным магией, так что ее слова эхом разносились по всей арене. «Привет и вам, Карл!» – уважила она также и деда, а вот Ольгу проигнорировала. «Рада видеть здесь вас обоих, а больше всего мне приятно, что остались еще в мире мужчины, которые держат слово», – Регина хихикнула, «обещали приехать в гости, и вот вы тут. Правда, заявились без приглашения, но я вам прощаю». В этот момент дед направил снаряд чистой энергии прямо в щит, который прикрывал княгиню, но, конечно же, его не пробил. Вместо этого, в нас со всех сторон сразу же полетела целая масса заклинаний. Притом Регина не создавала их прямо сейчас. Это была заготовка, первая из ее ловушек. В итоге некоторое время мы потратили, чтобы отбиться от огненных птиц, ледяных игл, воздушных водоворотов, земляных валунов, отравленного дождя и еще множество других самых разнообразных заклинаний из арсенала множества кланов. Что ни говори, а у Сципион всегда хорошо получалось красть чужие наработки в собственные артефакты. «Дед, не торопись», — сказал ему я, — «как только мы отбились, можно и послушать, что скажет хозяйка». В действительности, пафосные речи Регины меня, конечно, не волновали, но... Как знать, вдруг среди этой пустой болтовни найдется что-то, что даст мне новую зацепку о тех вещах, которые меня интересовали. Уничтожение моего клана и возвращение скверны в наш мир. Регина засмеялась и захлопала в ладоши. Ты всегда был хорошо воспитан, Максик, в отличие от своего асоциального дедули. Приятно, что ты решил уважить даже свою противницу. Я отвечать ничего не стал, а вот дед высказался. Асоциальный, смешно слышать об этом от тебя. «Ведьма, ты не забыла, где и как ты живешь?» Регина продолжала счастливо улыбаться. «Но вас я встречаю, как дорогих и долгожданных гостей. Очень скоро вы сами убедитесь, как тщательно я готовилась. Разве это не знак уважения?» Спросила она. «Отлично выглядишь, Редж», с усмешкой похвалил я ее, используя сокращенный вариант имени, который она всегда терпеть не могла, вижу и правда ждала. «Но, признаюсь, я рассчитывал, что мы потолкуем лицом к лицу. Как в старые добрые времена», — Регина хихикнула. «Рано я тебя похвалила, Максик, хотя мне и радостно, что ты все еще не забыл, что меня бесит. Такое внимание к моей персоне приятно. С другой стороны, ты меня весьма разочаровал, когда сделал своей игрушкой эту, Октавию. Она же совершенно бесполезна. Среди моих куколок есть гораздо более перспективные, а ведь ты мог даже обратиться ко мне напрямую. Возможно, мы бы смогли договориться, но уже поздно, Максик». Однако, закончив эту длинную реплику, она все еще ничего не предпринимала. Похоже, что она тоже была не прочь что-нибудь у меня выудить. Такое словесное фехтование, обмен пробными выпадами в надежде, что противник совершит ошибку. Не сомневаюсь, что мое внезапное возвращение ее сильно интриговало. Даже если она знала, как именно меня запечатали и пытались уничтожить, то почему я этого избежал, ей точно было неизвестно. А Регина из тех, кого раздражает любая неопределенность. Эта ведьма всегда хотела знать больше всех остальных. И это еще одна причина, по которой я хотел с ней поговорить. В идеале долго и основательно. Ну или хотя бы заполучить ее мозг. Уж ведьма Сципион точно знает гораздо больше, чем знал старик Салазар. Из того, что я выведал у его трупа, было ясно, что во всей этой истории он был ведомым. Инициатива шла не от него. Хотя, конечно, это и не делало его невиновным. Но по всему выходило, что главными зачинщиками происходящего были Роланд, Гюнтер и Катарина. Ракша Канвар, скорее всего, просто повелся на сладкие речи Катарины, в которую всегда был влюблен. И, так же как Арман, играл лишь вторую, а то и третью скрипку в этом заговоре. Но вот какова во всем этом роль Регины пока оставалась для меня загадкой. Не то, чтобы это имело большое значение для моих планов. Я в любом случае собирался ее прикончить. Но княгиня Сципион никогда не была простушкой. Она бы ни за что не влезла в эту авантюру, не разобравшись во всем досконально. Может, она и чокнутая психопатка, но зато всегда мыслила самостоятельно. Ее бы не впечатлили заверения остальных о том, какая полезная эта благодать и как она им всем необходима. Значит, она присоединилась к ним, руководствуясь своими собственными выводами и идеями. В этом я был уверен. Однако, похоже, пока мы не припрем ее к стенке, она с нами этими соображениями не поделится. Но я все-таки предпринял еще одну попытку ее разговорить и сказал: договориться, а знаешь, что меня удивляет больше всего? Не то, что вы пытались меня уничтожить, это как раз понятно, а то, что ты, с твоим умом и амбициями, согласилась стать частью чужого плана. Это на тебя не похоже, Регина. Что они тебе пообещали? Но ее реакция оказалась совсем не такой, как я думал. Я рассчитывал, что княгиня Сципион как всегда рассмеется и небрежно бросит пару намеков. Ну или хотя бы вступит в новую перепалку, но она неожиданно разозлилась. «Считаешь себя самым умным, Рихтер?» Зло бросила мне Регина. «Вот только твое время давно прошло, и сейчас ты в этом убедишься». Она хлопнула в ладоши, явно давая понять, что разговор окончен, а также приводя в движение механизмы арены. Огромные ворота по обеим сторонам ристалища начали подниматься, и уже через минуту на нас хлынула первая волна врагов. Ими оказались уже знакомые нам люди с шакальями и крокодильями головами, но на этот раз гораздо более хорошо экипированные. На каждом из них была современная броня, какую носили лучшие чистильщики. К тому же, они с головы до ног были обвешаны самыми разными боевыми артефактами, как защитными, так и атакующими. И это я еще не говорю про их копья, от которых просто разило энергией. Оружие было напитано ей настолько сильно, что казалось, оно может просто рвануть от любого неосторожного движения. Собственно, очень быстро все вокруг действительно начало взрываться. В нас полетели самые настоящие энергетические бомбы. Мне даже пришлось прикрыть Ольгу собственным щитом, когда в нее полетел особенно мощный снаряд. Глядя на это, Регина снова повеселела. Она опять захихикала и воскликнула: «Приятно видеть, что новое поколение рихтеров ни на что не годится». Но сказала она это зря. Внучка, услышав это, разом взбодрилась. После зачистки очага она несколько вымоталась, и до этих слов Реги сражалась скорее на автомате, без огонька. Но Сципион сумела задеть ее за живое. Так что Ольга мигом перевоплотилась в того берсерка, которого я уже хорошо знал. А также она взяла на себя управление всеми тремя нашими гончими, и со стороны казалось, что они практически единый организм. Настолько четкие и сглаженные были у них действия. Дед в это же время, похоже, тоже решил вспомнить навык контроля. Он управлял всеми нашими мини-червями, причем делал это так, словно желал как можно сильнее выбесить наших противников. И, если бы они не находились по контролем Регины, то ему наверняка бы это удалось, потому что трюки, которые черви применяли против врагов, были максимально противными. Они постоянно путались у них под ногами, хватали их за эти ноги и заставляли падать, ставили подножки и вообще устраивали всевозможный хаос. Так что мне оставалось только их добивать, а затем поднимать их уже как собственных слуг. Но, что интересно, я мог сделать это не со всеми местными воинами. Словно Регина нашла какой-то способ защитить некоторых своих бойцов от такого возрождения, но не дожала. «Плохо подготовилась, Редж!» — крикнул я ей, поднимая на свою службу очередного бойца. «Просто решила оставить тебе хоть какой-то шанс», — ухмыльнулась она, но я-то понимал, что это лишь блеф. Скорее всего, ей просто не хватило времени защитить всех своих воинов. Однако, меня очень сильно заинтересовало, как именно она этого добилась. Артефакт или, может быть, ритуал, или какое-то особое заклинание. Я никогда раньше не сталкивался с подобным эффектом, а значит, это что-то, чему она научилась, пока я спал. И мне стало еще важнее узнать, какую роль она сыграла в уничтожении моего клана. Очень уж удобным навыком для войны с некромантами она обладала. Земля подо мной привычно задрожала, так, что я не обратил на это особого внимания, думая, что это снова червь под управлением деда, но, спустя мгновение, прямо напротив моей головы, клацнул жвалами гигантский скорпион. Еще примерно с десяток его друзей точно так же выкопались по всей арене, и, к моему удивлению, на них тут же запрыгнули оставшиеся в живых копейщики с головами зверей. Они, словно рыцари, выставили копья вперед и накинулись, как на нас, троих некромантов, так и на наших слуг. А скорпионы оказались на удивление проворными для своих размеров. Кроме того, они не просто выполняли роль транспорта для звереголовых, но и сами были настоящими боевыми чудовищами. Своими клешнями они очень быстро расправлялись с нашими слугами, буквально отсекая им головы и конечности. Так что те мертвые шакалы и крокодилы, которые теперь сражались за нас, быстро выходили из строя. А ведь не будь мы некромантами или, так сказать, лекарями, нам бы пришлось еще труднее, ведь скорпионы постоянно размахивали своими хвостами, выпуская из них множество капель яда. Он просачивался сквозь наши щиты, и нам приходилось постоянно выводить из своей крови токсины. Ну, нам с Ольгой, разумеется. У лича к ядам был иммунитет, как и ко многому другому. Так что он по своей привычке буквально лез на рожон, хватал скорпионов за хвосты и за жвалы, стаскивал с них наездников и вообще всячески подставлялся под удар. Но это было вовсе не от какой-то глупости или неосмотрительности. Просто лич хорошо понимал свои сильные стороны. Навредить его телу, даже без защиты энергетического купола, было очень сложно. Такая высокоуровневая нежить регенерирует очень быстро. А вот его живые противники редко могут похвастаться подобным. Так что, подставляясь под удар, дед ничего не терял, в то время как его враги получали в ответ серьезные раны. И, похоже, Регина начала понимать, что долго они так не протянут. Так что в ворота хлынула новая волна звероголовых, а вместе с этим, сверху открылось множество люков, откуда появились летающие магические скаты. Они казались большими сверкающими игрушками, переливаясь от искрящегося в них электричества. Причем их было так много, что мы даже перестали видеть сам потолок арены вместе с его искусственным солнцем. А затем, в нас разом полетели сразу десятки молний, а сами скаты начали дружно пикировать вниз и буквально липнуть к нашим щитам, загораживая обзор и выпуская электрические волны, пытаясь этим самым их разрушить. Причем интенсивность такой атаки действительно оказалась крайне мощной, так что я был вынужден снова помочь внучке, направив в нее часть своей энергии. Но даже в такой ситуации, Ольгу нельзя было назвать обузой. Она удивила даже меня, умудрившись превратить теневой щит в теневой колючий доспех. Теперь, у нее словно бы из кожи торчали острые шипы. И, каждый скат, который пытался вновь к ней прилепиться, получал по полной программе. Идея безусловно отличная и рабочая, но нам с дедом было проще отталкивать от себя врагов с помощью пульсаций чистой энергии. Мы вызывали вокруг своих тел взрыв, который разрывал на клочки любую тварь, которая оказывалась слишком близко от нас. И Ольга, которая сначала с гордостью демонстрировала придуманную собой фишку для борьбы со скатами, теперь поглядывала на нас с явной завистью, ведь для нее такой уровень владения энергией еще был недоступен. Но я хорошо знал этот взгляд. Похоже, что когда мы вернемся, внучка не будет ни спать, ни есть, пока не научится этому приему. Но пока она рубилась обычным теневым клинком, а волны монстров казались бесконечными. Несмотря на то, что мы отлично с ними справлялись, я начал понимать задумку Регины. Похоже, что она действительно хорошо подготовилась и, вполне возможно, что сил ее армии даже хватит, чтобы нас измотать. А значит, надо прекращать этот бесперспективный бой и прорываться к самой Регине, которая с довольной улыбкой все еще наблюдала за нами сверху. Понял это и дедуля Карл. Он телепортироваться ко мне ближе и тихо сказал: «Я изучил особенности ее щита. Ты, внучок, конечно, по неопытности думал, что я просто так в нее шмальнул», не удержался он от шпильки в мой адрес, «но на самом деле я хотел увидеть узор проклятия. И как, увидел?» Заинтересовался я. «Конечно», кивнул дед, «правда, часть узора мне совершенно непонятна, та, что по центру. Это какая-то магия, с которой я не знаком. Но вот по краям она укрепила свой щит совершенно обычным способом. Навык видеть особенности плетения заклинаний был крайне редким среди магов. Все потому, что на его освоение уходили буквально сотни лет. А кроме этого нужно было еще и особое чутье, врожденный талант. У меня он был, как и у деда, но вот тренировался я куда меньше. Просто потому, что в принципе гораздо меньше прожил. Поэтому мне требовалось намного больше времени и фокусировки, чтобы уловить нюансы, которые дед замечал сразу же, ну или просто быстрее. Однако, я сразу понял, почему он сейчас ко мне подошел. Значит, надо одновременно направить энергию в одну из уязвимых точек, и тогда ее щит лопнет, подытожил я, а затем уточнил: а что насчет ловушек? В этом случае они тоже сработают? Да, без тени сомнения, ответил дед, может быть, даже заклинания, которые полетят в нас, окажутся еще мощнее, чем те, что появились в первый раз, но главное, мы достанем ведьму». Я кивнул. «Дай мне пару минут». «Как скажешь», — пожал плечами дед, вновь переключившись на активное истребление врагов. Меня же заинтриговали его слова о незнакомой магии, и сначала я захотел сам рассмотреть, в чем там дело, если получится. Так что очередным взрывом чистой энергии я умножил на ноль очередную группу скатов и максимально сосредоточился на щите Регины. Сначала я мало что видел, но вскоре вязь ее щита начала проясняться, и по краям я действительно сразу узнал довольно стандартное заклинание. Но то, что я заметил в центре, заставило меня несколько напрячься. Плетение рун очень уж походило на то самое, которое использовали мои враги, чтобы меня заточить. Хотя я и не был в этом полностью уверен. Слишком нечетким было видение, но я все равно сохранил эту картину в памяти и даже отправил ее Лифэнь. Когда Октавия очнется, нам будет что обсудить. Ну а теперь пора кончать с Риги. Переглянувшись, мы с дедом разом метнули мощнейшие снаряды чистой энергии в одно и то же место. И, конечно же, щит княгини лопнул, словно яичная скорлупа. Но она вновь сумела меня удивить, ей словно не требовалось ни мгновения на перезарядку. Регина в эту же секунду накрыла себя новым щитом, а в нас вновь полетели, казалось, все заклинания мира. Кроме того, ворота арены опять открылись, и, помимо прочих врагов, здесь появились песчаные духи, а следом за ними на поле битвы вступили и два больших сфинкса. Битва вновь обещала стать жаркой, но меня больше волновало кое-что другое, и дедуля Карл тоже это заметил. «У нас две новости», — крикнул он, — «хорошая и плохая». «Что за новости?» — мгновенно напряглась Ольга, уворачиваясь от проклятий. «Хорошая в том», — тут же отозвался Лич, — что ведьма уже не так уверена в своей победе, как в начале этого боя. А плохая, она скинула на нас весь свой зверинец, а сама уже улепетывает черт знает куда. Глава 7. Ожидаемо, бросил я в ответ Личу. Я уже начал привыкать к тому, что многие мои противники, в конце концов, предпочитают уносить от меня ноги. В этом плане Регина ничем не отличалась от той же Катарины, которую она презирала. Интересно, осознает ли она эту иронию? Задумавшись об этом, я уважительно взглянул на деда, что ни говори, а он, как противник, выгодно отличался от тех великих князей, с которыми я уже успел схватиться. Дедуля Карл дрался как лев, и даже его холодная логика Лича не повлияла на характер. Лич сражался до конца и не тратил время на бесполезные догонялки. А, может быть, он как раз хорошо понимал, что я все равно его достану. Надо как-нибудь спросить его об этом. Но сейчас немного не до этого. Нужно поскорее закончить с этой ареной, если я не хочу действительно упустить ведьму. Тем более, что я не знаю, собирается ли она упорхнуть из своего гнезда или просто хочет заманить нас куда-то, где полно ловушек. И оба варианта мне совершенно не нравились. Конечно, я понимал, на что иду, когда еще только планировал это вторжение. Но никто в своем уме не захочет распутывать клубок проклятий, заговоров, защитных ритуалов и прочей дряни, которую может организовать такая сильная ведьма, как Сципион. Я до сих пор не верю, что нам так повезло добраться до арены, практически не встретив никакого сопротивления. Хотя, конечно, на арене речь уже отыгралась по полной программе. Армия существ, которые за нее сражались, с каждой минутой только увеличивалась, а их разнообразие и редкость поражали воображение. И, если мы с дедулей Карлом еще примерно представляли, на что способны хотя бы некоторые из наших противников, то для Ольги все было в новинку, и она постоянно наблюдала за тем, как мы сражаемся, чтобы повторить за нами боевые приемы. Ну, те, которые могла, конечно. Правда, с некоторыми из монстров, даже мы не слишком хорошо понимали, что делать. Например, песчаные элементали. Как вообще Регина умудрилась заполучить контроль над стихийными духами? Другие магические существа, присутствующие здесь, хотя бы состояли из плоти и крови, но эти были созданиями из чистой энергии и песка. Я даже порадовался, что не взял с собой Росси. Еще не хватало, чтобы Регина переманила ее на свою сторону или взяла под контроль. Хотя на самом деле ее помощь сейчас бы явно не помешала. Сражаться с песчаными духами было трудно. Клинок просто проходил сквозь них, а вода могла бы стабилизировать их форму, уплотнить и тем самым дать нам нанести им урон. Но росинки с нами не было, так что пришлось придумать другой план. Хотя от идеи с водой я не отказался. И пара червей, под моим управлением, нырнули под землю, чтобы добраться до подземной реки с подвальной плантацией и набрать в себя воду, словно шланг. Вернувшись, они буквально замочили всех наших песчаных врагов, чем разом решили проблему. Правда, оставалось еще множество других, например, сфинксы. Здесь дело осложнялось еще и тем, что я совершенно не хотел их убивать. Честно говоря, я не хотел убивать никого из марионеток Регины, но чаще всего у нас просто не было выбора. Либо мы сметем их с дороги максимально быстро, либо придется пожертвовать Октавией и еще кучей людей из Рихтерберга. Конечно, в такой ситуации у нас не было возможности думать еще и о том, как спасти марионеток врага. Хотя, я был почти уверен в том, что те же песчаные элементали скорее всего не погибли окончательно, а лишь временно растворились в местных песках. У элементалей вообще есть способности, позволяющие им эффективно прятаться в своей стихии и набираться от нее сил, когда это необходимо. Но вот звероголовых пощадить не получалось при всем желании. Так же как скатов и скорпионов. Слишком прочной была их связь с ведьмой. Дед даже предположил, что она держит их при себе так давно, что они уже в принципе не способны освободиться от ее контроля. Во всяком случае, некоторые из них. Это, к слову, могло бы частично объяснить, почему не всех погибших марионеток я могу воскресить как некромант. Возможно, что это как раз такие, с которыми у нее была наиболее сильная связь. В общем, приходилось смириться с тем, что многие существа просто погибнут. Но вот сфинксов я собирался спасти. Во всяком случае, хотел попытаться. Слишком уж редки эти существа, чтобы позволить им так просто погибнуть. Но дело осложнялось еще и тем, что они были по-настоящему сильными монстрами. Я бы даже сказал сверхсильными. Два сфинкса навели на арене больше шороха, чем все остальные наши противники вместе взятые. Это были хорошо бронированные летающие существа с высоким интеллектом и магическим даром. Навскидку я бы сказал, что каждый из этих двоих находился примерно на уровне архимага, если проводить параллель с человеческими рангами. И, подобно тому, как сфинксы объединяли в себе черты сразу нескольких животных, они владели магией сразу нескольких стихий – земля, воздух и огонь. Причем, запас их сил был достаточным, чтобы они могли колдовать множество заклинаний одновременно. Вокруг мгновенно закружились песчаные вихри и воздушные ураганы. Но апогеем их атаки стало превращение всей арены в запутанный огненный лабиринт. Нас с Ольгой и дедом разделили десятки огненных стен. В то же время, с каждым из нас заперли врагов. И сражаться в такой тесноте разом стало гораздо менее удобно. Тем более, что мы не могли толком использовать теневую телепортацию. Для того, чтобы сделать шаг в тень, нужно видеть, куда шагаешь, а сквозь стены таким образом телепортироваться уже не получится. Так же как не получится просто сквозь них пройти, под защитой щита. Например, если бы это была простая стена огненного мага, тогда да. Но у магии сфинксов были свои особенности, и тот огонь, который мы видели сверху, не имел ничего общего с плотностью и прочностью самой стены. Я сделал несколько попыток прорубить ее теневым клинком, но по всему выходило, что одной только физической силы здесь недостаточно. Вот в этом и есть отличительная черта магических существ. Их магия была совсем иной, чем та, которой могут похвастаться люди. И зачастую даже не очень сильный элементаль мог сделать что-то, что не подвластно архимагу. Так что, приходилось признать, что мы с моими союзниками оказались крепко заперты внутри огненной ловушки. К счастью, я знал, что способности магических существ имеют как большие плюсы, так и минусы. И мне были известны слабые места магии сфинксов. Как правило, их ловушки завязаны на какую-то загадку. И я сам смогу отключить лабиринт, если пойму как. Причем, сфинксы не могли сделать это условие невыполнимым, так что просто нужно было догадаться, в чем конкретно наша задача. Для начала я взял под контроль несколько мертвых электрических скатов и поднял их под самый потолок арены. Теперь я мог видеть весь лабиринт целиком. Правда, недолго. Парящие сфинксы каким-то образом быстро поняли, что поднятые мной скаты – вражеские. И они тут же их уничтожили быстрым взмахом острых когтей. Но я уже разглядел и запомнил все, что мне нужно. Во-первых, план лабиринта. А во-вторых, я заметил с трех разных сторон большие песочные часы. Похоже, что сфинксы учитывали то, что нас трое. Что ж, очевидно, что нам нужно как-то до них добраться и разбить или перевернуть. Или что-то еще, что будет понятно уже на месте. Так что я начал пробираться к ближайшим ко мне часам и одновременно усилил свой голос, чтобы меня было слышно по всей арене. Не орать же во всю глотку, объясняя своим родственникам, как и куда им нужно идти. Так что я взял на себя роль проводника и терпеливо вел каждого из моей команды к его песочным часам. Сам я оказался возле своих довольно быстро и уже принялся их изучать. Так что, когда до цели добрались Ольга с дедом, то я уже точно знал, что делать. Огненная стена рядом с ними отличалась от остальных. Она не просто горела, а вспыхивала в определенной последовательности, а потом надолго затихала. Я предположил, что ровно столько раз надо их перевернуть. Сложность была в том, что, скорее всего, закончить нам следовало одновременно, а количество вспышек у всех было разное. А ведь, помимо того, чтобы ловить момент, нам все еще нужно было расправляться с врагами. Если их и становилось меньше, то не намного. Но выбора все равно не было. И я снова взял на себя роль администратора, громко отсчитывая время, чтобы каждый из нас мог подстроиться. К счастью, оба моих спутника оказались понятливыми и сделали все как надо. Хотя, судя по крикам Ольги, ей это далось труднее, чем остальным. Но главное, что внучка справилась, как и мы с дедом. И сразу же, как только мы перевернули свои часы в последний раз, огненные стены рухнули и исчезли, вновь вернув нас на обычную арену. «Ну, наконец-то!» – воскликнула Ольга. «У меня чуть приступ клаустрофобии не случился. Как же приятно видеть всех врагов сразу!» Лич хмыкнул. «Я бы тоже не отказался увидеть всех своих врагов одновременно и в одном месте. Макс, обратился он ко мне, может, разошлем им приглашение? Ну, тем, кто еще жив, конечно. Не волнуйся, деда», — подбодрил его я, — «врагов у нашего клана еще много. Со временем доберемся до всех». «Я не совсем это имел в виду», — покачал головой Лич. «Но ход твоих мыслей мне тоже нравится. Только не забывай, что я нуждаюсь в трофеях так же, как и мой замок в восстановлении». «Забудешь тут», — фыркнул я. «Конечно, я прекрасно понимал, что дед помогает мне в том числе потому, что хочет сам вернуть свои силы, богатство и влияние. И мне придется ему в этом подыграть. Ну, до тех пор, пока он снова не слетит с катушек и начнет преображать мир вокруг согласно своим представлениям о прекрасном. Я все-таки не был сторонником массовых убийств невинных людей, в то время как для Лича не имело особенного значения, из кого он делает своего очередного слугу. Конечно, сначала он предпочитал уничтожать врагов, но не чурался и полного беспредела, так что его следовало держать под контролем, если однажды я не хотел обнаружить, что все жители Рихтерберга снова уснули, но на этот раз вечным сном. Но это все потом, а сейчас, не отвлекайтесь, — прикрикнул я на родственничков, — если вы не забыли, пока мы тут болтаем, Регина убегает все дальше, так что напрягитесь и разберитесь с оставшимися монстрами, а я пока возьму на себя сфинксов. Обозначив перед нами задачи, я действительно рванул к мифическим созданиям, взяв под контроль сразу 4 червей из 7 доступных. У меня появился один план, и я собирался прямо сейчас проверить, сработает ли он. К счастью, сфинксы, в отличие от своей хозяйки, не собирались никуда убегать, и сразу отреагировали на меня, желающего с ними сразиться. Вот только они совершенно не поняли, что все мои движения не более, чем ловушка. Я просто провоцировал их и заманивал вниз, поближе к земле, где в засаде уже сидели наши песчаные черви. И, как только сфинксы достаточно приблизились, черви моментально выпрыгнули из песка и вцепились в сфинксов мертвой хваткой. Нет, они вовсе не пытались их сожрать или еще как-то навредить. Вместо этого, черви, словно огромные питоны, обвились вокруг сфинксов и сковали их так, что даже этим мощным летающим созданием было уже не вырваться. Я об этом позаботился особенно, влив в свои живые канаты побольше энергии. Что важно, после этого, сфинксы перестали колдовать. Все потому, что их магия строилась не только на ментальных командах, но и на определенных жестах, а двигаться они теперь не могли. Так что одну проблему мы наполовину решили, а вернемся к ней уже после того, как разберемся с Региной. Осталось только добить оставшихся врагов на арене, которых осталось не так уж много. Все-таки, даже самая большая армия имеет свойство заканчиваться. Тем временем, я вновь поднял несколько скатов и отправил их из арены в разные части пирамиды, рассчитывая найти хоть какие-то следы Регины и понять, куда именно она направилась. Повезло, что это оказалось не так уж и трудно, и вскоре я увидел саму Регину в одном из коридоров. Заметив ската, она выругалась и прикончила его одним движением, активировав какой-то боевой артефакт. А я понял, что, похоже, она кое-чего все-таки не предусмотрела. Видимо, защитная система пирамиды все еще воспринимала скатов за своих, поэтому без особых проблем пропускала их везде, куда бы я их ни послал. Возможно, то же самое касается и звероголовых, которых мы смогли поднять. В любом случае, главное, что теперь мы знали, куда идти, и рванули туда. Но вот догнать ее так же быстро, как наш разведчик, мы никак не могли. В отличие от него, нас пирамида однозначно считала врагами и ощетинилась всеми своими ловушками. Мы буквально шагу не могли ступить, чтобы не угодить в какую-нибудь пакость. Регина не чуралась даже совсем примитивных засад, вроде ям с кольями или опускающегося потолка. Такие мы пробегали даже не останавливаясь. Но были и разного рода магические западни, вроде полностью огненной комнаты, сильнейших магических взрывов, которые пробивали даже наши с дедом щиты. Но и с такими мы надолго не задерживались. Проще и быстрее было идти напролом, чем тратить время в поисках того, как их разрядить и обезопасить. Куда хуже были по-настоящему высокоранговые ловушки, в которые просто нельзя было попадать, если мы не хотели, например, блуждать часами в иллюзорных пространствах, вытягивающих наши силы. К счастью, дед умел их замечать точно так же, как понял, куда бить, чтобы разрушить щит Регины на арене. Его магическое чутье и глубокие познания в самых разных типах магии однозначно стоили того риска, на который я пошел, вернув его к жизни. Мне, чтобы пройти сквозь эти ловушки, понадобилось куда больше времени. Дед же останавливал нас перед каждой действительно серьезной опасностью, и дальше мы уже вместе искали, где и как можно перерезать энергетические потоки, благодаря которым эта магия вообще работала. Конечно, это было тоже не быстро. Регина маскировала слабые места своих ритуалов так хорошо, как могла. Один раз нам даже пришлось вернуться на арену и отправиться в другую часть пирамиды, потому что именно там находился тот энергетический узелок, который надо было развязать, чтобы пройти дальше. Но все это время я постоянно посылал вперед скатов разведчиков, одного за одним, чтобы убедиться, что мы все еще движемся в верном направлении, что Регина все еще у нас на мушке. Она продолжала их убивать, но, главное, мы знали, где она. И, к моему удивлению, она не пыталась покинуть пирамиду, а наоборот двигалась к ее ядру. Хотя, может быть, конечно, там как раз и находился какой-нибудь запасной выход. Точно я не знал, а потому мы торопились как могли. Однако, Регина все-таки добралась до большой сферической комнаты в центре и скрылась там прямо на глазах у очередного моего разведчика. Впрочем, было бы странно, если бы мы двигались быстрее нее, учитывая все те ловушки, которые нам приходилось преодолевать. Но все-таки я не собирался ее упускать и упрямо двигался туда же, к этой загадочной сферической комнате. И, когда мы, наконец, до нее добрались, то поняли, что чтобы вскрыть эту консерву, нам тоже понадобится разгадать пару магических головоломок. Причем, в этот раз, я вновь увидел вязь символов и рун, похожих на те, которые видел в своем склепе и склепе юных Рихтеров. Так что вопросов, которые я собирался задать княгине Сципион, становилось все больше. К счастью, на пару с дедом, мы справились и с этой задачей. Дверь начала открываться, но прямо в этот момент я почувствовал, как по моему щиту пошла трещина. Кто-то нанес мне удар чудовищной мощи прямо в спину. Благодаря своим разведчикам, я мог увидеть противника даже не оборачиваясь. Позади стояла Ольга. Активировав лучшее оружие против магов, теневой молот, она что было силы обрушила его на меня. Глава 8. Не ожидал, Максик, прошипела Регина Сципион. Пускай эта фраза была сказана голосом Ольги, но Рихтер должен был узнать интонацию и догадаться о том, что же произошло. Первым же ударом Регина разрушила его щит и была очень довольна. Не зря она столько времени хранила у себя в голове память о его способностях. Регина знала, что щиты лучше всего разрушаются теневым молотом и даже сумела это организовать, управляя куколкой Рихтер. Кто бы мог подумать, что ей пригодится эта девушка. Когда княгиня Сципион обратила на ту внимание, Ольга была совершенно обычной пиявкой с довольно ограниченной силой даже в этом своем целительстве. Кроме фамилии у нее не было абсолютно ничего выдающегося. Но вот та, сейчас же даже Регина удивилась, увидев, как сильно эта девушка изменилась за столь короткое время. Конечно, она все еще не добралась до высоких магических рангов, но в том, как она сражалась, был виден просто огромный потенциал. И это как нельзя лучше подходило для целей великой княгини. Что ни говори, а Максик всегда был слишком сентиментальным. Он не будет бить в ответ по своему потомку, в которого вложил так много. И у нее, у Регины, будет несколько секунд, за которые она сумеет, если не вывести Рихтера из строя, то, как минимум, хорошо ему навредить. Поэтому она, не теряя времени, наносила по нему удары. Раз, и щит Макса разлетелся в дребезги. Два, и он покачнулся, удивленно на нее уставившись. Даже странно, что все так просто. Но вот, наконец, Рихтер сделал попытку уклониться от третьего удара. И даже успел, так что молот задел его по касательной. Но Регина уже поняла свою ошибку. Щит уничтожен, можно сменить оружие. И молот в руках Ольги превратился в длинный палаш. Теперь даже легкий удар нанесет Максу серьезную травму. А он все-таки не вион, чтобы излечивать свою плоть мгновенно. «Ольга, Борис!» — крикнул Рихтер своей внучке, одновременно пытаясь уклоняться от града ударов. Но Регина только засмеялась. Сознание его наследницы было спрятано так глубоко, что у него нет и шанса достучаться. Странно, что он этого не понимает. И великая княгиня продолжила наступать, точнее делать это руками Ольги. Наконец-то получается. Палаш летел прямо к горлу Макса, и он уже никак не успеет уклониться. Регина его перехитрила. Дзынь. В самый момент, когда теневой клинок должен был коснуться беззащитной плоти, между ними возник новый энергетический щит. Княгиня нахмурилась. Каким образом он его активировал снова? Прошло еще недостаточно времени. Неужели он каким-то образом создал аналог ее артефакта? Это только она могла активировать щиты несколько раз подряд. Но свое изобретение берегла как зеницу ока. Конечно, Макс сделал это не в ту же секунду, как его потерял, но все равно слишком рано. Регина закусила губу, но продолжила увлеченно биться. На помощь вновь пришел молот. Вот только на этот раз первый удар не смог обрушить защиту Макса. Регина даже подумала, что у Ольги осталось слишком мало сил, а потом влила в нее побольше своей энергии и занесла молот вновь. Рихтер и не подумал уклоняться. «Тебе конец, Максик!» — вновь прошипела она, обрушивая всю мощь теневого молота на его щит. Во всяком случае, таков был план. Но, вместо этого, он просто схватил руку Ольги своей и резко потянул девушку на себя. Регина тут же почувствовала, как она начинает стремительно терять контроль, но не могла в это поверить. Да, Рихтер знал неплохой ритуал, который погружал захваченных куколок во что-то, вроде комы, отрезая ее от управления ими. Но ритуалы не проводятся за секунду. Тем не менее, Ольга стремительно теряла сознание, выталкивая из него Регину. Чертов Рихтер, да что он опять придумал? Было бы глупо рассчитывать, что Регина пройдет мимо девушки по фамилии Рихтер. Ольга никогда ее не скрывала и к тому же рекламировала свои услуги магического лекаря, так что заметить ее было нетрудно. И, конечно, я подозревал, что княгиня Сципиона заботилась тем, чтобы добавить куколку моей внучки в свою коллекцию, просто потому что почему бы и нет, так сказать, по старой памяти. Вряд ли это произошло уже после моего возрождения, я бы заметил, если бы поблизости от нас ошивались подозрительные сципионы. Единственной ведьмой возле внучки все это время была Октавия, а ей я полностью доверял. Но Регина была запасливой, и сегодня ей это пригодилось. Во всяком случае, она так думала. И я начал ей активно подыгрывать, попутно отодвигаясь подальше от двери, в которую она вошла. Мне было нужно, чтобы она, как и Лич, скрылись из нашего поля зрения. Все дело в том, что эта дверь была закрыта магическим замком, причем, наверняка, и ловушками была напичкана под завязку. Еще бы, Регина явно потрудилась над охранной системой ядра своей пирамиды, и, судя по тому, как она туда спешила, там явно хранилось что-то важное, может быть какие-то усилители ее мощи, может коллекция особенно важных артефактов, а может, это был просто один большой капкан с ловушками, посерьезнее всех тех, которые мы уже здесь повстречали. А так уж вышло, что дед Карл разбирался в подобных делах гораздо лучше меня, ему и обезвреживать. К тому же, при неудаче, у Лича гораздо ниже шанс получить повреждения такой степени, что он не сможет больше продолжать бой. Кое в чем дедуля и прям был прав. У такой высокоранговой нежити, как он, было довольно много бонусов просто по факту существования в этой форме. Хотя, на мой взгляд, минусы все равно перевешивали. Но хотя бы сейчас нам это пригодится. В общем, я применил все свои актерские таланты, надеясь, что окрыленная успехом Регина, в пылу драки не заметит ничего странного в моем поведении и решит, что у нее действительно есть шанс меня ранить. Ради этого я даже сбросил свой щит, после первого же ее удара, чем действительно распалил азарт ведьмы и заставил ее забыть обо всем, даже о том, что Лич никак не вмешивается в наш поединок. Регина бросалась на меня как бешеная собака, стараясь не упустить момент и свой шанс, которого, конечно, на самом деле не было, но я только радовался тому, что она ведется на мою игру. Дедуля в это время спокойно занимался делом, а я поглядывал за этим из глаз крокодила головых умертви, которых провел до двери. Дед на удивление быстро справлялся, так что вскоре мое представление уже перестало иметь смысл. Теперь надо было вывести внучку из-под влияния Регины. И, надо сказать, здесь мне пришлось пойти на риск. Я не мог опробовать это средство в Рихтерберге, ведь тогда я бы продемонстрировал его Регине заранее. Но оно должно было подействовать не хуже, чем мой ритуал. Вийоны уже давно исследовали муравьиный токсин, который временно лишал контактирующих с ним магии. Но также они экспериментировали в поисках ядов, которые бы хорошо с ним сочетались. Ради этого, мы даже взяли пару десятков образцов яда Веласка. В их клане практически у каждого сильного мага формировалась собственная формула, чаще всего похожая на то, что было у других, но иногда и нечто совсем уникальное, как у Изабеллы. Именно поэтому нас в первую очередь интересовал яд этого рода. В отличие от стандартных ядов, известных в природе, к магическим вариантам было гораздо труднее подобраться антидот. И вот, среди образцов яда Веласка, нашелся также такой, который не убивал, а попросту парализовал человека и погружал его в сон. И, к нашему везению, он совершенно отлично сочетался с муравьиным токсином. Я узнал это, когда привез в старый форт паучьи кладки. И, разумеется, взял себе несколько шприцов с этим экспериментальным раствором. Колоть их надо было подобно тому, как медики колят обычным людям адреналин, только в нашем случае не имело значения, куда именно вводить препарат, вот я и воткнул его Ольге в руку. Регина была уверена, что я не стану причинять вред внучке, а потом не беспокоилась о том, чтобы использовать на ней щит. Наоборот, всю силу она вкладывала в атаку. Ну, а если бы я все-таки убил Ольгу, то, уверен, она бы тоже не расстроилась. Скорее наоборот, Регине нравилось манипулировать людьми таким образом, чтобы все это превращалось в какую-то дешевую драму. То же самое она сделала с Октавией, не особенно надеясь, что та меня сможет убить. Княгиня Сципион рассчитывала, что это я ее прикончу, а потом буду очень долго корить себя за это. Думаю, насчет Ольги у нее в голове был какой-то похожий план, но у меня был свой, и, судя по всему, он сработал, как надо. Стоило мне воткнуть шприц в руку внучки, как магическая энергия внутри нее очень быстро начала блокироваться, а сама она – терять сознание. Я даже не успел сказать Регине напоследок что-нибудь саркастическое, вроде «Обернись, пока ты здесь тратила время, дедуля Карл уже подобрался к тебе на расстоянии удара. Ну, значит, придется сказать ей это лично». И я быстро направился ко входу в сферу, куда уже проник Лич. В это же время крокодилоголовые умертви окружили Ольгу почетным караулом, на случай, если кто-то попытается к ней подобраться, пока мы с Личом будем заняты разборками с хозяйкой этого места. Внутри сферы было просторно, настолько, что я не сразу увидел даже деда, не то что Регину, а еще здесь было довольно темно. Стены и потолок зала были сооружены из черного мрамора, и только начертанные на нем загадочные знаки и руны светились золотым светом. Часть из них были мне знакомы по различным ритуалам и школам магии, но также я вновь увидел и те, которые были слишком уж похожи на те, с помощью которых пытались меня убить. И моя уверенность в том, что Редж знает значительно больше, чем кто-либо из великих князей, только крепла. Еще в этом зале находилось много колонн, чья поверхность вроде бы тоже была похожа на мраморную, но в то же время была словно зеркало, в котором отражалась окружающая обстановка, запутывающая любого, кто бы сюда ни зашел. Мне это напомнило тот зал, где мы совсем недавно сражались с Ггарри и другими червями. Не удивлюсь, если Регина тоже там бывала и украла эту идею для своей обители. Эта княгиня никогда не чуралась использовать чужие хорошие задумки в своих целях, и я все еще ее не видел. Если она не сбежала отсюда через какой-нибудь другой выход, значит, скорее всего, прячется где-то в другой части зала, мастерски пользуясь планировкой своего убежища. И, хотя первым моим порывом было скорее ее найти, я удержался на месте, понимая, что передо мной наверняка минное поле. Так что, вместо этого, я сначала спросил: «Дед, как прогноз?» Лич уже продвинулся вперед на пару десятков метров, но я видел, что он тоже медлит и ступает осторожно, выбирая маршрут. Вместо ответа, он обернулся и показал мне несколько знаков. Я кивнул. Раньше высокопоставленные рихтеры знали особый язык жестов, который не понимал никто иной, своего рода шифр. И сейчас дед кратко объяснил мне то, что сам понял об этом зале. И, судя по всему, он действительно был доверху напичкан смертельными ловушками. Причем доверху, это не преувеличение. Активировать любую из них можно было даже недостаточно аккуратно махнув рукой. Но теперь я получил несколько советов о том, на что обращать внимание, и смог двигаться вперед, попутно рассматривая окружение. Теперь я заметил, что помимо колонн, здесь были ниши в стенах, где хранились куклы Регины или какие-то странные устройства, которые явно не стоило трогать без подготовки. А еще здесь было много статуй самых разнообразных зверей. И, судя по тлению жизни, внутри них, пробудиться эти твари могли в любой момент. Но Регина пока почему-то медлила и не выпускала в нас весь арсенал своих проклятий. Я подозревал, что она просто ждала, пока мы с дедом дойдем до некой точки невозврата, откуда выбраться без потерь, по ее мнению, будет невозможно. Так что мы продолжали идти вперед, разными путями, но пока все шло хорошо. Я обращал внимание на вязь энергетических потоков, как научил меня дед, и, благодаря этому, определял, куда безопасно наступать. Надо сказать, что безопасными были только несколько узких дорожек между переключателями ловушек, и я старался максимально запомнить все безопасные места, понимая, что когда начнется битва, мне будет уже не до этого. Видимо, на это Редши рассчитывала, заманивая нас сюда, что мы обязательно ошибемся и никогда не сможем до нее добраться в этом зале, где только она может перемещаться свободно. И, как я и думал, стоило мне добраться до центра зала, как я услышал хлопок, и все статуи сразу же ожили и пошли в атаку. В основном это были большие львы, но также встречались медведи, волки и даже ястребы. Все это были необычные животные, а скорее магические големы, куклы, оживленные Региной. И, разумеется, они были намного крепче и сильнее реальных зверей, хотя и не настолько, чтобы представлять для нас с дедом угрозу. Главной угрозой по-прежнему оставалось оступиться и угодить в одну из смертельных ведьминых ловушек. И ее марионетки-звери тоже это понимали, а потом больше старались нас толкать, чем кусать или царапать. Должен отметить, хорошая тактика. Каждая из статуй явно весила несколько сотен килограмм, и некоторые толчки действительно почти сбивали нас с ног. Но пока мы держались. А главное, Регина, наконец-то решила показаться. Выглянув из-за одной из статуй, она швырнула в меня сразу несколько заклинаний. Это были и проклятия, которые выглядели словно черные тучки. Но были и явно артефактные боевые заклинания, копирующие техники других кланов. В этом великая княгиня была мастером. Она воровала чужие техники с маниакальным упорством, разбирала их на составляющие, а затем перерабатывала для использования в своих артефактах. Так что в нас вновь полетели заклинания самых разных стихий. Но в отличие от того шквала, которым встретила нас ловушка на арене, сама Регина использовала их в особом порядке, чтобы усилить воздействие. Например, лед и электричество летели в нас после водных заклинаний, а огненные она дополнительно раздувала воздухом, делая их еще более масштабными и смертоносными. Надо ли говорить, что уклоняться от них на узкой безопасной тропинке было практически невозможно. Но все-таки я балансировал на ней, словно канатоходец и гимнаст в одном флаконе. То подпрыгивал, то нагибался, а иногда даже делал сальто. Все это помогало уменьшить ущерб от атак Редж, но у нее это закономерно вызывало взрывы смеха. Она даже вновь начала отпускать в мою сторону ехидные угрозы. Видно, снова поверила в то, что может победить. Однако, я не спешил ее разубеждать. Наоборот, как и во время схватки с Ольгой, старался максимально занять ее воображение, и даже отвечал ей что-то в том же духе. Она вновь хохотала, потому что я не особенно задумывался над тем, что сейчас говорю, лишь бы вызвать ответную реакцию. Сейчас это все равно не важно. Все серьезные разговоры у нас с ней начнутся потом, когда мы захватим ее в плен или превратим в умертвие, а лучше Ревенанта. Идея с Ревенантом мне нравилась больше всего, но и воплотить в жизнь ее будет крайне сложно, так что настолько далеко я не загадывал. «Макс, хватит этой клоунады!» «Наконец!» — крикнул мне дед. «Я закончил!» «Что?» — недоуменно воскликнула Регина. «Что ты мог закончить, старый хрен?» — довольно грубо спросила она его. Дед только усмехнулся, как и я. Удивительно, но дедуля Карл и впрямь был прирожденным актером и, не побоюсь этого выражения, ловким мошенником. Конечно, Регина поливала заклинаниями не только меня, но и его. Но, если я просто развлекал ее представлением, то Лич в это время умудрялся тайно сооружать вокруг себя и вокруг ведьмы многоуровневую ловушку. И, похоже, великая княгиня ее заметила. В глазах Редж вспыхнул ужас. В то время, как дед просто спокойно покинул безопасную дорожку и пошел гулять по залу, собирая все смертельные проклятия. Вот только они ничуть его не беспокоили. Все, что он активировал, летело обратно, прямиком в их создательницу. Глава 9. Ужас в глазах Регины прямо говорил, к такому жизнь ее не готовила. Она начала судорожно метаться по залу, то ли пытаясь заблокировать собственные ловушки, то ли просто в обычной панике. Первая волна заклинаний просто снесла ее защиту, но она тут же активировала новую. Похоже, у нее с собой были целые горсти артефактов. Они, по-видимому, быстро перезаряжали ее способность активировать щиты, либо же сами по себе давали новый щит. В любом случае, это редкая артефактная магия высокого порядка. Впрочем, ничего удивительного, что мы видим ее именно у Регины. Но ловушек в этом зале она наготовила столько, что ей бы не хватило и сотни щитов, чтобы все это поглотить. А обновление у нее при себе оказалось всего-то штук 20. Какая ирония, правда, ведьма? Наслаждался своим триумфом дед, чинно прогуливаясь по залу, погибнуть от своих же заклинаний. «Знаешь, твоя предшественница, как же ее звали?» «Диана», — подсказал я, наслаждаясь моментом. «Да, точно, Диана», — кивнул дед. «Знаешь, Макс», — внезапно обратился он уже ко мне, «я никогда не старался запоминать имена ведьм Сципион. А знаешь почему? Потому что они все одинаковые», — по буквам произнес он, заставляя Регину покраснеть от гнева. «Каждая из них думает, что она вся такая уникальная, внезапная, хитрая. Они же менталистки», — засмеялся он хриплым каркающим смехом, «мнят себя непревзойденными манипуляторами. Но на выходе, просто пшик. А ты сам-то кто?» — сквозь боль крикнула ему Регина, «ничтожный мертвец, которого уничтожил собственный внук, а теперь вернул тебя к жизни и вынудил себе прислуживать. Ты просто жалок, Карл. Я делаю только то, чего хочу сам, милочка», — усмехнулся дед, «и убивать ведьм Сципион — мое любимое занятие». Так вот, Диана тоже была ужасно самоуверенная и думала, что все будут играть по ее правилам. Но мир не так прост, как вам кажется, и вы в нем далеко не самые умные.